Медный всадник. Спецдедприемник НКВД РСФСР, куда меня сдали после ареста родителей, эвакуировали в начале войны из Ленинграда в город Омск. Омск среди зэков и лишенцев всякого рода расшифровывался как «отдаленное место ссыльных каторжников». Но наше заведение находилось не в самом Омске, а в 60 километрах вверх по Иртышу, в бывшем довоенном пионерлагере. Руководила этим заведением, как я уже говорил, тетенька-начальница, имя и отчество которой в моей памяти заслонило данное ей в детприемнике кликуха «Жаба». Обзывалку эту она заработала многими своими качествами и отличиями. За любовь к зелено-болотному цвету в собственной одежде, за тройной подбородок и рыхлую полноту, неподходящую к тому голодному времени, и за странную особенность подпрыгивать и топать на провинившегося сразу двумя грузными ногами, вытаращивая при этом свои круглые лягушачьи глаза до огромных размеров. Служа в ведомстве Лаврентия Павловича Берии, она по совместительству художничала, то есть писала картины масляными красками. В ее кабинете-мастерской всегда стоял огромный мольберт с холстом, всегда пахло скипидаром, красками и табаком. Она курила. В ту пору я уже несколько лет болел легкими и кашлял иногда совсем не вовремя. На построении в честь победы над Германией сильно раскашлялся и помешал торжеству, за что был выведен из рядов и отправлен в ее кабинет. Там на мольберте стояла картина «Улыбающийся Сталин в белом кителе при всех наградах встречается с пионерами в Яблоневом саду». В некоторых пионерах я узнал своих товарищей-воспитанников, детей врагов народа. Вернувшись в кабинет, она, не взглянув на меня, стоявшего уже час, села за мольберт и стала писать «Траву под ногами у Сталина». Минут через 20 вошел главный охранник, чурбан с глазами, по местному определению, и жаба велела посадить меня в карцер на сутки. Эту начальницу не то чтобы боялись, ее ненавидели и старались избегать с ней встреч. И только наша посудомойка, тетка Маша по прозвищу Машка Коровья Нога, могла возражать ей и даже позволяла себе ругать ее. Подвыпив малость, говорила о начальнице. «Какая она художница, худо жнет и дождь идет. Жаба, одним словом». С ее легкой руки и стала наша НКВДшница жабой. За эти худые слова она угрожала зашить Машке рот и выбросить на улицу. Машка Коровья Нога имела в собственности козу, которая всегда паслась на поляне позади кухни, и кроме травы, листьев и крапивы, ей перепадало кое-что еще. Мы тоже часто там околачивались и конкурировали с рогатой. К тому же у нас, пацанов, было замечательное развлечение под названием «оседлать козу». Вы не думайте, что это просто. Совсем даже не просто, а очень сложно. Я, к примеру, ни разу не смог ее оседлать. Но я-то не в счет, слишком был тощ и легок. А другие, нормальные, пробовали, но получалось мало у кого. Коза брыкалась своим задком, да так сильно и резко, что многие пацаны взлетали в воздух и падали в траву, а на совсем неловких оказывались следы ее рогов. И все-таки забава эта была для нас очень привлекательной. Удачливее всех вскакивал на козу Петруха-старший. У нас имелось еще двое Петрух, второй и третий. Завистники говорили, что у него была тяжелая задница. Но я заметил за ним и некоторую ловкость. Он, разбежавшись, хватал козу за рога и резко вспрыгивал на нее. Задние козьи ноги даже подгибались при этом. Одним словом, Петруха слыл лучшим наездником. Мы им гордились и глубоко его уважали. Он тоже сознавал собственную значительность и был признан всеми пацанами старшаком. Да и годов ему стукнуло уже 10. Однажды, когда мы все паслись около кухни и, как всегда, играли в козу, на наши задворки неожиданно из кухонной двери вышла начальница жаба. А на козе в этот момент восседал в позе победителя Петруха. НКВДшная художница быстро схватила его за ухо, сняла с коня и, выворачивая ему ухо, повела к себе в кабинет-мастерскую, приговаривая квакающим голоском: «Я тебе сейчас, медный всадник, покажу такую козу, что ты узнаешь, почем лихо стоит!» Мы в ту пору не знали ничего о медном всаднике. Никто из нас не видел его никогда, даже во сне. Но уж больно подошел данный жабой титул нашему старшему Петру. С тех пор он стал прозываться у нас медным всадником. Вот с ним-то титулованным я и бежал из детприемника на родину, в Питер, то есть Ленинград. Точнее, это он бежал со мной, ведь я был тенью. Прозвище мое было Тень. Пацанье окрестило меня так за худобу и прозрачность. Он был всадником, да еще и медным, а я всего-навсего тенью. Но мы вместе бежали в мой Ленинград из Чернолучей, что на Иртыше, под городом Омском. У него было две причины для побега. Первая, конечно, жаба, которую он ненавидел за унижение и боль. А вторая, главная, он не доедал в детприемнике, как сам считал, хотя ел намного больше, чем мы. Но ему казалось, что в другом месте, особенно в Ленинграде, кормить будут куда лучше, так как там в войну голодали, а сейчас, по слухам, там все хорошо едят. А раз мы тоже голодали, нас обязательно сытно накормят. Петруха был талантливым добытчиком и обладал колоссальным нюхом на еду. Необъяснимо, как он чувствовал, куда надо двигаться, чтобы оказаться свидетелем поедания съестного и к этому присоединиться. Меня он успешно выставлял как жертву голода. Думаю, что и в побег взял из-за моей дистрофии, чтобы на ней зарабатывать. Глядя на тень, жрущий не мог с нами не поделиться. А как только мы получали свою долю, она с невероятной быстротой исчезала в Петрухином желудке. Я чаще всего был наблюдателем, а если и получал часть еды, то ровно столько, сколько требовалось для продолжения жизни. Уговорить меня бежать ему ничего не стоило. Война кончилась, и я думал, что моя матка Броня уже там, в Ленинграде, и мне можно к ней вернуться. И я снова буду говорить по-польски. К тому же Петруха был всадником, а я тенью, и мы бежали вместе. Бежали на барже, доставлявшей в разные места по Иртышу продукты. Детское заведение НКВД тоже получало с нее свою часть с нашей помощью. Мы переносили продукты на себе от пристани до кухни и прекрасно знали устройство баржи изнутри. Путешествие на барже было малоинтересным. Мы прятались в трюме среди пустых ящиков из-под продуктов и спали вместе с крысами. Крысы теплые и сытые, не опасны. Всадник мой, быстро съев взятую с собой еду, несколько раз пожалел, что бежал от пайки, но было поздно. После разных мытарств, голода, холода, мы приплыли в отдаленное место — Омск. Талант Петрухи привел нас на Омский вокзал. Он нутром чувствовал, что там будет жратва, что именно там нас накормят, и мы двинем по железной дороге дальше на запад, в мой Питер. Пришли мы с ним не на сам вокзал, а на сортировочную его часть и оказались среди составов с солдатами, которые, как выяснилось, ехали после немецкого фронта на японский. К ним присоединяли омские вагоны, и между составами неожиданно натолкнулись на странно веселый, не похожий на другие, пьяный поезд. За зарешоченными окошками торчали бритые солдатские головы, с жадностью рассматривающие все, что происходило на улице. Только один вагон-теплушка был открыт, и в нем шло буйное веселье. «Наверное, начальственный вагон», — подумали мы. Из этой-то теплушки и заметили нас, вернее, сначала меня. «Смотри-ка, залетка какая чехоточная появилась!» — услышал я оттуда. Другой поддатый дядька спросил: «Пацан, а пацан, кто ж тебя так охудил?» Петька тут же за моей спиной пожалился, что мы оголодали. Нет ли у дядек поесть нам? «Смотрите-ка, какой вдруг шустрый румянчик объявился! Это козлик! Чего за щепку-то прячешься?» Прохрипел старший из них. «По тебе не видно, что ты голодал. Выдавил из дружка все, а сам себе ничего, пухленький. Прямо козлик. Ну иди сюда, лада мою, забирайся к нам. Накормим всласть. И заодно чахотку забирай свою». Все они, одетые в солдатскую форму, чем-то отличались от других нормальных военных. да и вели себя в теплушке. По-хозяйски, видать, главными были в веселом составе и панствовали, то есть пили, играли в карты, не обращая никакого внимания на охрану. Во время кормиловки я заметил, что они плотоядно рассматривали Петра, даже пощипывали его, хлопая по заднице и приговаривая: «Задолг-то какой отрастил аппетитный, а?» Мне стало не по себе. Почувствовав неладное, я несколько раз толкнул своего дружка, но он был занят едой и только едой. У дядек на руках я увидел татуировки, и мне еще показалось, что их игра в карты связана была с нами, то есть с ним, с Петрухой. Мой подозрительный кашель их отпугивал. Я еще раз толкнул его в бок и предложил сходить по нужде. Он с жадностью продолжал есть. Отчаявшись обратить его внимание на опасные странности, закашлявшись, я попросился по-малому, мол, близко под вагоном, и бежал. Бежал в настоящем испуге от этого кормления, бежал от слова «козлик», страшноватый уголовный смысл которого понял вскоре после этой истории. Бежал от этого лиха, бежал в Ленинград, не зная, что там есть свой медный всадник. Вскоре мне повезло, на товарнике я рванул в Челябинск. Много позже, во взрослом состоянии, от одного военного человека я услышал, что маршал Малиновский, командовавший Забайкальским фронтом в японскую кампанию, сам в прошлом блатной, в первую ночь войны с самураями, без предупреждения наших верхов, без артподготовки, которую ждали японцы, бросил под утро на них, отобранных в наших тюрьмах и лагерях, матерых зэков-уголовников. Они финками без единого выстрела перерезали японцев, спавших в первой линии окопов Квантунской армии. Говорят, что почти все зэки погибли от наших же пуль, но дело свое сделали и определили успех наступления советских войск. Может быть, этого и не было. Но, услышав рассказ военного очевидца, я вспомнил страшный веселый эшелон на омских путях и Петруху всадника, превращенного в козлика. А настоящего медного всадника я увидел только через 7 лет.